Ракель из племени аганов. Антрацитовая, немного лоснящаяся кожа, жесткие курчавые волосы, собранные во множество косичек, в которые вплетены костяные бусины, вишневые глаза, полные губы, немного приплюснутый нос. Все это разобранные кусочки мозаики, сложить которую я не в силах. Бархатная полумаска, закрывающая верхнюю часть ее лица, никогда не давала сформироваться полной картине. Я не знал, как на самом деле выглядит моя собеседница, и встреть ее случайно на улице никогда бы не узнал. Ракель предпочитает вызывающие наряды исключительно из змеиной кожи. Спустя годы она ничуть не изменила своему вкусу и сегодня облачилась в серебристо-зеленое трико из какого-то чешуйчатого гада. Вишневые глаза, теплые и насмешливые, казалось, изучают каждый дюйм на моем лице. Медленно, основательно, практично. Несколько раз она белозубно улыбнулась своим мыслям, а затем сплела пальцы, украшенные множеством перстней, и сказала: «Я удовлетворена. Спасибо». «Зачем пришел, мой старый друг? Неужели тебе понадобилось слово гадалки?» Мы одновременно улыбнулись ее шутке. Гадалка из нее неважная. Та пара реальных предсказаний, что она выпустила в мир, произошли в ее далеком детстве, и с тех пор аганка лишь морочила головы доверчивым клиенткам. «Оставь эти слова для леди, которые в них нуждаются». Я сам с удовольствием слушал голос Бесс. «Мне давно не доводилось бывать в яме, и прежде чем здесь гулять, хотелось бы узнать, как обстоят дела в квартале желаний». «Ракель — продавец информации. Если вам нужны какие-то новости или важные слухи, если вы хотите узнать, что происходит в яме и что должно случиться в квартале исполнения желаний в самое ближайшее время, эта женщина — та, кто сможет вам помочь. Информация — ценный источник, порой даже смертельный. Сболтнешь что-нибудь не то, и обязательно найдется какой-нибудь злобный враг, который захочет выбить из тебя душу. Именно для этого Ракели нужна охранница и дрессированные леопарды. Впрочем, они тоже прикрытие. Аганка вряд ли нуждается в подобной защите, так как является очень сильным, природным, изначальным магом. Разумеется, она зарегистрирована, имеет лицензию, раз в квартал отмечается в алом отделе Сквагенджольца, но не слишком афиширует свои способности перед местными. Я сам-то узнал о том, кто она, совершенно случайно. Ракель не желает работать на правительство и откупается от своего куратора из Академии Доблести новостями. Власть такой обмен вполне устраивает, женщину тоже. Особенно, пока об этом не догадываются жители ямы. «Какого рода информация тебе нужна, Эркартя?» «Исключительно ознакомительная. Давай начнем с нее. А дальше я разберусь, о чем спросить». «Хорошо. Но надеюсь, что говорить буду не только я». У Ракели есть маленькая слабость. Она обожает слушать женские голоса и ненавидит мужские. Поэтому предпочитает общаться лишь с женщинами. Я, благодаря своему атрибуту, являюсь исключением из правил. В следующие 10 минут я узнал всю подноготную кварталов, расстановку сил среди группировок и места, куда лучше не соваться даже Черу. Все обозлены, хоть и пытаются это скрывать. Жандармы, как игла, воткнутая в глаз. Им здесь не рады. «У тебя есть сведения о ночном мяснике?» «Нет», — тут же ответила она. «Сквагенджольц меня вывернул наизнанку, но я могу лишь руками развести. На улицах много говорят об ублюдке, но никто, можешь себе представить, никто ничего не видел и не слышал. Он куда более ловок, чем ребята, что промышляют здесь с рождения. Поверь, если им удастся поймать убийцу, тот пожалеет о дне, когда он родился. Больше всего на свете в яме не любят, когда им не дают спокойно зарабатывать деньги». Она предугадала мой следующий вопрос. «И насчет тебя, к сожалению, все тоже глухо. Тот, кто это сделал, явно не из ямы. Я пыталась хоть что-то узнать для тебя. К тому же твой друг Данте предлагал серьезные деньги, хотя бы за крупицу новостей. Но ни один шептун не сказал ни слова. Никто ничего не знает. Концы надежно спрятаны в воду. Или же это просто не наш уровень, и искать надо где-то в других областях. Сожалею». Нежность потянулась, зевнула и упала на бок. «Хочу сообщить тебе новость, Ракель, совершенно бесплатно». Глаза в полумаске прищурились, но она решила ничего не говорить, а подождать продолжения. В ответ я хотел бы услышать твои соображения». «Равноценный обмен», — рассмеялась она. «Мне это нравится. Но не могу обещать, что это будет бесплатно, пересмешник. Возможно, мои соображения стоят дороже твоих новостей». «Не обижай меня, Ракель, я всегда оплачиваю услуги». Аганка лучезарно улыбнулась, и я сжато рассказал ей о том, что произошло вчера в моем доме. Скрывать не имело смысла. Уже сегодня маленькая заметка появилась во времени Рабгара. Слава всеединому, там не стали упоминать мое имя, уделив внимание лишь Сквагин Жольцу, который не смог сдержать обещание и придушить всех сектантов. Но Ракель, насколько я помню, газет не читает, так что я буду той птичкой, что пропоет ей на ушко последние новости. «Носящие колпаки воскресли из мертвых?» — удивилась она. «Очень странно. Не буду спрашивать тебя, чего они хотели, но я удивлена. Сильно. Сквагин Жольц уничтожил всех почти полгода назад. Никто не выжил». «Значит, не всех». Она пожала плечами. «Очевидно, хотя и невероятно. Секта была воинственная, сильно шумела, они многие знали и даже помогали, пока они не перешли дорогу власти. Если бы кто-то уцелел, я бы обязательно услышала. Не в королевстве мертвых же они прятались. Кто-то из них посещал тщедушную Иву». «Значит, это был кто-то из тех, кто раньше никогда не появлялся в яме. Слушай, я знаю, что говорю. Самолично видела документы, которые мне показывали серые. Там изображение всех, кто состоял в боевых ячейках. Их прекрасно знали в лицо, прежде чем начать уничтожать. Одни лучеры». «Ты хочешь меня убедить, что какие-то неумные люди натянули себе на морды колпаки, рискуя привлечь внимание жандармов, чтобы ограбить меня?» Я не стал говорить о том, что мимоходом сообщил мне Эрдви об уцелевшей верхушке секты. «Ну, в Рабгаре идиотов хватает, знаешь ли. Нет, я не хочу сказать, что кто-то выдает себя за носящих колпаки. Но ведь нельзя исключать этой возможности, правда?» Я согласно кивнул. «Что ты знаешь о тщедушной Иве? Многое изменилось?» «Заведение осталось таким же, в меру пафосное, в меру безопасное. Пользуется популярностью, деньги крутятся серьезные. Игроки приходят со всего города, настоящие, а не какая-нибудь шваль. Но есть и изменения. Раньше туда не пускали отребья, а теперь в нижних залах вертятся разные люди и нелюди. Обтяпывают темные делишки, очень далекие от азарта и карт». «Сменился владелец?» — тут же понял я. «В точку. Все-таки скажи, как зовут девушку, чьим голосом ты говоришь?» «Ракель, я понимаю, что ты торгуешь информацией, наделена должной степенью любознательности, но когда я говорил про вырванное горло, это не было образной фигурой речи. Лучше поведай, куда делся Сантьяго». «Умер 4 года назад, да смилостивится над его душой добрые духи. За 70 ему было, возраст уже не тот, чтобы по лестницам прыгать. Упал в один из вечеров на глазах у всего зала и свернул себе шею». «Очень печально», — проронил я. «Кто теперь хозяин?» «Фальк. Помнишь его?» «Еще бы. Он все такой же неразговорчивый, как и прежде». «Верно. А еще стал страшным параноиком. Окружил себе целой стаей громил». «Есть чего опасаться?» «Было дело. Год назад у него пытались отобрать заведение. Сломали ноги. Теперь никуда не выходит без охраны. К тому же он на ножах с Квипсом из южных районов. Фальк не поделил с Кага долю в публичном доме, что в проулке Золотых Лодыжек». «Кажется, это все, что я хотел сегодня узнать». Я достал бумажник, положил на стол перед хрустальным шаром несколько крупных купюр. «Этого достаточно?» «Вполне», — сказала чернокожая, даже не взглянув на деньги. «Спасибо, что навестил. Мне понравился твой новый голос». «Я уже понял», — сказал я, вставая. «Кстати говоря, открой секрет. Ты умеешь проходить сквозь стены?» Она с подозрением посмотрела на меня и неохотно ответила. «Нет». «А смогла бы обездвижить Стафию?» «Ты издеваешься, пересмешник?» — возмутилась она. «Я могу и обидеться». «Извини, я совершенно не хотел тебя обижать». Ракель хмуро бросила. «Я отвечу тебе только после того, как ты мне скажешь, с чего задаешь такие странные вопросы». «Забудь», — сказал я, сочтя, что рассказывать об изначальном маге среди носящих колпаки слишком преждевременно. «Извини, что мое любопытство оскорбило тебя. Доброй ночи, Ракель». «Доброй ночи, пересмешник». Почти сразу же в дверях появилась девица-охранница. Удивленно посмотрела на меня, услышав женский голос, проронила с осторожностью, словно я собирался ее укусить. «Я провожу вас до двери, чер». «Эй, пересмешник!» — окликнула меня Аганка, когда я убрал в карман пистолет и уже собрался выйти на улицу. «Я природный изначальный маг. Самоучка. Академия доблести была не для меня, а значит, хорошую школу своенравная девчонка не могла себе позволить. Правительство не считает нужным учить тех, кто не хочет работать на благо Рабгара. Нас, природных, терпят, но не жалуют и держат под контролем. Проходить сквозь стены, а уж тем более блокировать существо, созданное с помощью темных ритуалов, — это высокая ступень, недоступная мне». «Насколько высокая?» — быстро спросил я. «Не такая, как обуздание Амниса и вселение его в предмет вроде твоей трости, но достаточно серьезная, чтобы говорить о мастере. И много таких в Рабгаре. Спроси, чего полегче. Об этом знает лишь Академия Доблести да Алые». Не попрощавшись, она ушла, оставив меня в глубоких раздумьях. «Он может быть кем угодно», — бубнил Стефан, когда мы шли по ярко освещенной улице. «Я считаю, что Аганка не права. Чтобы иметь способности, не обязательно протирать задницу в Академии Доблести. Талантливые самоучки встречаются, это всем известный факт. К тому же ничто не мешает людям найти учителя и с той же самой Академии, готового нарушить закон по тем или иным причинам. Разумные существа только и занимаются тем, что нарушают правила. Они для этого и созданы всеединым». «Все может быть гораздо проще», — после некоторого раздумья сказал я. «Среди верхушки вполне могут оказаться те, кто разделяет идеологию носящих колпаки. Не все обожают иных, многие с радостью выжили бы их из города или того лучше закопали в королевстве мертвых. Почему бы не найти среди волшебников такому человеку?» «Утром он ходит на службу, а ночью натягивает колпак», — хмыкнул Амнис. «А что, тоже вариант. Уверен, Черрдви уже думал об этом». «Ему будет сложно опросить волшебников. Те не любят, когда суют нос в их жизни, подозревают в смертных грехах». Я свернул в проулок узкий, полутемный, наполненный гротескными тенями клиентов, продавцов и покупателей, и оказался возле тщедушной ивы. Вывеску сменили на более новую и безвкусную, но привлекающую к себе внимание, постелили красную ковровую дорожку, как ни странно, абсолютно чистую, а возле двери стояли два мордоворота с помытыми головами, да еще и в ливреях. Один из них предупредительно распахнул передо мной дверь, другой застыл в неловком поклоне. Фальк, что бы о нем ни говорили, решил навести лоск, по крайней мере, внешний. Большой холл весь залитый электрическим светом, что само по себе удивительно, так как в яме электричество — редкость. Не удивлюсь, что какой-то умник забрался в проходящие над районом провода, ведущие в индустриальную часть города, и подсоединил заведение к новому источнику энергии без разрешения Пикли. Здесь были удобные диваны вдоль стен, множество зеркал и касса в дальнем углу, где меняли деньги на фишки и фишки на деньги. Ее стерегли мяурры — коты с золотистой шерстью и бандитскими рожами. Оружием иные были увешаны от ушей до кончика хвоста, и по их свирепому виду даже тупица бы понял, что проще ограбить инкассаторский дилижанс, чем влезть в кассу тщедушной ивы. Я помню слухи о том, что долю в заведении купил кто-то из мэрии, так что у Фалька есть неплохое подспорье на тот случай, если возникнут проблемы с властями. В Иви несколько больших игральных залов, ресторан, бар, отдельные кабинеты. На нижний полуподвальный ярус, где от витающего табачного дыма и света газовых ламп все казалось призрачным и обманным, вход был отдельный. Специально для всякого отребья, которое оставляло свои денежки внизу и не лезло на более приличные уровни. На первом этаже располагались столы с рулетками и бильярдом. Большой ресторан, концертная площадка. Второй был полностью отдан под игру в карты. Кроме популярного княжеского покера Виста-21, там можно было сразиться и в более экзотические карточные игры, пришедшие в Рабгар вместе с многочисленными эмигрантами. Те, кто выиграл или проиграл, могли пойти напиться в баре, первый стакан за счет заведения. Еще выше находились кабинеты и закрытый зал для тех, кого называли «китами», серьезные игры по серьезным ставкам. Туда тяжело попасть и очень легко вылететь. За ночь реально сделать состояние или остаться в одних носках, заложив собственную жену и место на кладбище. Я не шучу, такие вещи здесь встречаются сплошь и рядом. Основная беда множества тех, кто считает себя профессиональными игроками, — отсутствие тормозов для аварийной остановки. Такие люди способны взять банк, обложиться ворохом фартов и стопками фишек, но продуть их в течение следующего получаса лишь потому, что не чувствуют момента и считают себя равными всеединому. Под залом китов есть лишь одни апартаменты, и принадлежат они владельцу заведения. Я был там несколько раз по приглашению старика Сантьяго после того, как обчищал тщедушную Иву на пару сотен тысяч, и он пытался смягчить мой упрямый нрав и получить рассрочку. Казино работало на всю катушку, под завязку набитое людьми и нелюдями, что и неудивительно, все-таки одно из самых крупных азартных заведений в городе. Крупье принимали ставки, рулетки крутились, шарики глухо стучали, попадая в ячейки. Кто-то ставил радугой, кто-то по игре, кто-то случайно. Лично я не жалую рулетку. Все, кто ищет или тем паче уверяет, что нашел верную систему, или дураки, или жулики. Ни одна математика, ни один расчет не в состоянии побороть случайность. А там, где шарик бегает по колесу между алым и черным, этой случайности слишком много для того, чтобы быть уверенным в победе. Я ненавижу случайности и привык полагаться на опыт и способности. Именно поэтому предпочитаю княжеский покер, достаточно сложный для того, чтобы отсеять всех, кто не умеет думать. Разумеется, здесь тоже есть доля случайности, но она гораздо меньше, чем в рулетке, потому что процент внимательности, памяти и логики при должном навыке кладет ее на лопатки. Какая-то певичка из Жвилия, черноволосая, в излишне открытом корсаже и короткой юбке, открывающей колени, пела под аккомпанемент оркестра модную этой осенью пикантную песенку. Я сразу же поднялся на второй этаж, едва не столкнувшись на лестнице с хорошо выпившим господином в смокинге. Наверху, за ближайшим столом, верещала четверка кага, играя «Вист пара на пару». В баре я заметил знакомую фигуру, удивленно хмыкнул и направился к уставленной бутылками с алкоголем стенке. Официантка с подносом, на котором стояли полные бокалы с водкой и виски, приветливо мне улыбнулась, я вернул ей улыбку и подошел к Владу. «Только не говори, что ты пришел играть». Он озадаченно поднял взгляд от полупустого стакана, посмотрел на меня, его красное лицо расплылось в щербатой улыбке. «Мэа кульпа, мэа максима кульпа». Примечание. «Моя вина, моя величайшая вина». Но даже палачам следует расслабляться. «Кви сыне пеката эс, пусть швырнет в меня чем-нибудь тяжелым». Примечание. «Кто без греха?» «А ты здесь какими судьбами?» «Встреча», — коротко сказал я. «С Виктором?» «Видел его мельком, он наверху». Я даже не удивился, услышав, что мой брат за игровым столом. Можно было быть уверенным, что он где-то здесь. «Сколько ты проиграл?» «Est quedurn flere voluptas». Примечание. «В слезах есть что-то от наслаждения». «Совсем немного, если честно». Он был все еще трезв, но уже впал в меланхолию. «Мы с Рогой пришли просто развеяться. Обстановка здесь куда легче и приятнее, чем в дорогих заведениях сердца». Рога лежал на столе в черных невзрачных ножнах, такой же грозный и неприятный, как и раньше. Мы поговорили несколько минут, в общем-то, совершенно ни о чем, затем он извиняющимся тоном сказал. «Прости, у меня тут свидание. Ну, ты понимаешь». «Конечно, еще увидимся». Он не слишком энергично отсалютовал мне стаканом с водкой. Я направился прочь. У Влада проблемы с женщинами, ему тяжело с ними сходиться, и он чертовски стеснителен, особенно когда это никому не нужно. Хотя, конечно, странное место он выбрал для общения с девушкой. На следующем этаже дорогу мне преградили два вежливых, хорошо одетых, но суровых охранника. «Извините, чер, но сюда приходят только по приглашению. Попытайте шанс внизу». «Старина Ильхах все еще присматривает за залом китов». «Совершенно верно, чер. Будьте любезны его позвать». Больше не задавая никаких вопросов, один из охранников ушел, свернув за угол. Через минуту он вернулся с седовласым, осанистым господином. Тот, узнав меня, нахмурился. «Чэрэр Картиа, я очень рад вас видеть, но...» «За стол не пустите», — рассмеялся я. «Не волнуйтесь, Ильхах. Я пришел сюда не для того, чтобы в восьмой раз ограбить тщедушную его. Игры остались в прошлом». На лице Инальца проявилось явное облегчение. Он думал, я начну упорствовать, как в прошлые годы. «Мне достаточно вашего слова, Чар. Менеджер заведения показал охране, что я могу пройти». «Что тогда вас привело сюда? Я слышал, вы перестали интересоваться картами». «Перестал интересоваться настолько, что даже избавился от жаргона, присущего всем азартным игрокам», — улыбнулся я. «Даже мысленно не употребляю запрещенных слов». «Очень похвально с вашей стороны. У вас железная воля». Это был явный намек на моего родственника, что не укрылось от меня. Мой братец со своими собственными обещаниями не слишком-то дружит и все время срывается, несмотря на то, что завязывает ежемесячно. «Игра продолжается?» «У меня здесь несколько дел. Во-первых, я хотел бы перекинуться парой слов с Виктором». «Он уже завершил кон, но, как вы знаете, в зал китов посторонним вход во время игры запрещен. Если желаете, я позову его. Присаживайтесь вот сюда». Он указал на удобный кожаный диван, окруженный горшками с фикусами. Ильхах щелкнул пальцами. Тут же появилась девушка в еще более фривольном и открытом наряде, чем ходят официантки в многолюдных залах внизу. Она поставила на столик передо мной широкий фужер с розовым шампанским. «За счет заведения, Чэрэр Картиа, в память о ваших прошлых победах». Он отошел, я стукнул по стенке бокала, растревожив пузырьки. Даже странно. Не чувствую ровным счетом никакого сожаления от того, что где-то тасуется колода, а я не в игре. Раньше моей целью было победить и стать первым. Всегда им быть. Наверное, это присуще юности рваться вперед, доказывая всем и каждому, что ты лучший. Теперь у меня несколько иная цель в жизни, на мой взгляд, гораздо более важная, чем собрать удачный расклад. Анхель передала мне, что ей даже нравится, что я сюда пришел. «Почему?» — удивился я. «Ты сам должен был понять, что прошлое увлечение — это пустое», — говорили мне ее эмоции. «Вот бы еще это Виктор понял», — сказал я вслух. «Понял что?» — мой брат упал на диван, стоящий напротив. «Привет!» «Здравствуй. Понял, что азартные игры до добра не доводят». Он хмыкнул. «Младшему брату не стоит читать нотации старшему». По правде сказать, мы с Виктором единоутробные братья. У нас одна мать, он старше меня на 8 лет, но его отцом, в отличие от моего, был человек. Внешне мы совершенно не похожи друг на друга. Я шатен, он черноволосый, мои глаза пепельные, его голубые и так далее. Я могу перечислять долго. Старший может и потерпеть, особенно если учесть, что это он впервые посадил младшего за карточный стол. И тот сразу же стал мастером. «Как поживаешь? Я слышал, у тебя была дуэль. Извини, не смог прийти». Никто не удивлен. Или просиживал за игорным столом, или был мертвецки пьян. Виктора всю жизнь больше всего интересует только сам Виктор. Я не в обиде. Давно привык. «Ничего». «Надеюсь, ты не из-за меня сюда пришел?» — подозрительно спросил мой брат. «Я в состоянии справиться с неприятностями». «А у тебя неприятности?» Он ругнулся, поняв, что сказал лишнее. «Мелочи, черная полоса». Это означало, что он проигрался в пух и прах. «Сколько ты должен?» «Неважно, я профессиональный игрок, разберусь». «Твое право». Не стал спорить я. Сейчас все равно от него не добьешься никакого толка, так как внезапная гордость сделала его упрямым. «Но если кто-то соберется ломать тебе пальцы, вспомни, где я живу». «Все непременно». Он встал, хлопнул меня по плечу. «Бывай, братишка, сейчас начнется новая партия, не желаю ее пропускать. Ты все еще в поиске?» «О чем ты?» «Прекрасно, знаешь, что я имею в виду», — нахмурился он. «Ты одержим желанием найти того, кто подставил тебя». «Ага, ты об этом». «Да». «Я, представь себе, одержим жаждой справедливости. Не вижу в этом ничего плохого». Виктор в раздражении взъерошил волосы на голове. Первый признак того, что он начинает злиться. «Это глупо, Тиль. Не узнаю тебя. Тебе всегда было плевать на мои авантюры». «Мне и сейчас плевать», — буркнул он. «Но мама бы этого не одобрила. потому что между справедливостью и местью нельзя поставить знак равенства. Помню, что она говорила о мести. Теперь закипать начал я, но, понимая, что это вряд ли хоть чем-то мне поможет, сдержался. Ты знаешь, что нет. Она умерла, едва мне исполнилась неделя. Я ненавидел твоего отца за то, как он поступал с ней. А мать всегда внушала мне, что месть ничем не лучше яда. Месть нужна лишь дуракам и безумцам, которые не понимают ее последствий, потому что она никогда не бывает бесплатной. Даже ее слова не заставят меня отступить. Тихо ответил я. Он вздохнул, покачал головой. В тебе слишком много от твоего отца, Чер. Не лги хотя бы себе. Ты все тот же самый азартный игрок, что и раньше. Просто ставки в той игре, в которую ты вступил, гораздо выше, чем в княжеском покере. Виктор ушел, а я вздохнул. Вот и поговорили. Он с детства был трудным ребенком, произнес Стефан. Никак не мог простить твоего отца и считал его виновником смерти вашей матери. Я машинально кивнул, думая о том, что знаю цену мести. И да, она того стоит. Иногда я начинаю размышлять, что я сделаю с тем, кто так поступил со мной, когда найду его. Разрежу на две половинки, вырву сердце, запру на 6 долгих лет в подвале собственного дома, чтобы он почувствовал такое же бессилие и отчаяние, что испытал я? Не знаю. Видит всеединое, я действительно не знаю. Так и не притронувшись к бокалу с шампанским, я встал с дивана, и почти сразу же появился предупредительный Ильхах. Предвосхищая его вопрос, я сказал ему. «Мне хотелось бы поговорить с Фальком». Тот на мгновение смутился, но ответил. «Я узнаю, сможет ли он вас принять. Передай ему, что это в его интересах». «Конечно, Чер». Меня не заставили долго ждать и пригласили наверх. Узкая лесенка на дополнительный этаж, с которого открывался вид на зал с карточными столами, находящийся далеко внизу, привела меня к толстой металлической двери и охранникам Мяурам. «У вас есть оружие, Чер?» — спросил меня один из 4 котов. Я молча положил в стальной ящик револьвер. «Мряужит еще что-нибудь?» — вежливо уточнил охранник, не спеша уступить мне дорогу. «Фальк, ты стал настоящим параноиком!» — громко сказал я, зная, что он слышит меня из-за распахнутой в комнату двери. «Я не отдам, а мне лишь из-за твоего опасения порезаться. Можешь поверить, когда мой нож остается в одиночестве, он гораздо опаснее, чем со мной». «Заходите, Эркартя, заходите», — раздался из комнаты усталый и не слишком радостный голос. Меня больше не задерживали, и я оказался в большом помещении с куполообразным ребристым потолком, большим аквариумом с тропическими рыбками на всю южную стену, несколькими полотнами, начинающего становиться модным нового художественного течения импрессионизма, и целой горой неиспользованных фишек, каждая из которых была равноценна 1000 фартов, что высилось на заваленном бумагами столе. Фальк, пожилой мужчина с помятым, давно небритым лицом, глазами немного на выкате и редкими волосами у висков, встал, приветствуя меня. «Чер Эркартя, признаться, я был сильно удивлен, услышав, что вы здесь. Желаете что-нибудь выпить?» «Нет, благодарю». Одежда у нынешнего владельца тщедушной ивы была изрядно помята, а нелепые коричневые ботинки не чищены, наверное, целую неделю. «Ну и чудесно». Голос у него был глухим, с хрипотцой. «Я знаю, что ваше время очень дорого, да и мое, признаться, тоже. Так что, если вы не возражаете, давайте приступим к делам. Я ищу одного человека и думаю, что ты сможешь мне помочь». Я достал из кармана часы, что вытащил из жилета мертвеца, лежавшего в моем доме, и протянул Фальку. Тот взял их за цепочку 2 пальцами, поднес к глазам. «Мья да хуэр». Для среднего класса. Но работа кага, что повышает их ценность. Если что, это не мои часы, Чер. Я в курсе. Но ты, вне всякого сомнения, знаешь, кому они принадлежали. Он поджал губы, понимая, что отрицать глупо, но все-таки сказал. На корпусе 3 едва заметные пробы, поставленные оценщиками моего заведения. Они уже почти сошли, но у вас зоркий глаз, Чер Эркартя. Однако что заставляет вас думать, будто я знаю владельца? Фальк протянул мне часы. Пробы говорят, что он несколько раз оставлял их под залог, но каждый раз неизменно выкупал. Я помню правила тщедушной Ивы и не думаю, что за прошедшие годы здесь что-то изменилось. Вещи под залог берутся только у тех, в чьем слове можно быть уверенным, то есть исключительно у постоянных клиентов. Добро кассе выдать деньги за залог дает или владелец, или старший менеджер. Ты, насколько я помню, и тот, и другой в одном лице, и вряд ли доверяешь подобные вопросы Ильхаху. Поэтому я и пришел. «В тщедушной Иве много постоянных клиентов», — проворчал он. «Мы, как видите, пользуемся популярностью. Но в игры играют внизу, Чарар-Карте, а не наверху. Здесь зарабатываются деньги и ведутся дела. Откровенно говоря, я не вижу особых причин, почему должен вспоминать имя одного из наших посетителей». Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа. Я улыбнулся и задумчиво протянул. «Ну, возможно, от того, что этот господин умер в моем доме, перед смертью назвав тщедушную Иву. А еще потому, что он состоял в одной из организаций, запрещенных законодательством Рабгара. Им очень, просто очень интересуется серый отдел Сквагинджольца. Людей Владимира Эрдви нет в этом кабинете только исключительно из-за моего доброго отношения и доброй памяти к этим стенам. Мне показалось, что лучше поговорю с тобой я, чем несколько жандармов в серых мундирах. Но если ты так и не вспомнишь, возможно, им повезет больше, чем мне». «Это меняет дело», — тут же сказал Фальк. «Мне нечего скрывать и совершенно ни к чему покрывать этого преступника. Здесь его знали как Элберта. Настоящее это имя или вымышленное, не знаю. Он приходил раз, иногда два раза в неделю, играл исключительно в бильярд. Всегда по-крупному. Порой ему везло, порой не очень. Кто он, чем занимается и где живет, я не в курсе. Элберт никогда не доставлял нам никаких проблем. Если честно, Фальк, мертвецы меня мало интересуют. Мне гораздо важнее узнать того, кто натравил старину Элберта и его подельщиков на мой дом. Я, видишь ли, несколько обижен данным обстоятельством. Мне надо узнать, с кем последний раз этот человек здесь разговаривал». «Спросите, чего полегче, Чар», — буркнул владелец Ивы. «Здесь сотни посетителей. Разве можно за всеми уследить?» «Уверен, что ты знаешь все, что происходит в твоем заведении. У тебя на каждый фут с десяток ушей и глаз, иначе в тщедушной Иве проходу не было бы от шулеров. Я помню, как здесь работает система слухов. Не ошибусь, если скажу, что ты не отказался от того, что создал Сантьяго. Если не помнишь ты, возможно, кто-то из наблюдателей за столами может знать, с кем разговаривал Элберт в свой последний приход сюда». Помятое лицо Фалька выражало только одно — огромное желание избавиться от меня как можно быстрее. «Хорошо, Чер», — сдался он, не желая иметь никаких дел с серыми жандармами. «Элберт приходил несколько дней назад, как раз чтобы выкупить часы, так что я видел его. Потом он играл. С переменным успехом. С ним было еще трое или четверо. Никогда их раньше не видел. Затем они поговорили с каким-то человеком и ушли. Этого человека ты тоже никогда раньше не видел?» «Вот именно, Чер». Впервые Фальк ухмыльнулся. «Он был здесь в первый и последний раз. Не терплю, когда играть приходят обдолбыши». «Наркоман?» — вскинулся я. «Да». «Описать сможешь?» «Старик, худосочный и слабый», — пожал плечами глава тщедушной Ивы, показывая, что не собирается держать в памяти такие незначительные подробности. Охрана отобрала у него дури и вышвырнула на улицу, как только он перестал интересовать наших клиентов. Слишком непрезентабельный вид. «Какой наркотик?» «Порошок из корней лунного дерева. Он не искал сложных путей достигнуть блаженства, если вы понимаете, о чем я». Решение у меня созрело практически мгновенно. Было бы просто чудесно получить отобранное у него. «Ничем не могу помочь, Чер. Я не держу при себе запрещенные средства, которые могут отправить за решетку на целое десятилетие. Дурь выбросили сразу же». «Он не врет», — шепнул Стефан. Да я и сам по глазам Фалька видел, что тот говорит правду. Такой осторожный человек, как он, не станет рисковать и держать у себя в письменном столе или сейфе наркотик, запрещенный в Рабгаре к использованию для всех, кроме миуров. Кто сейчас торгует таким удовольствием? Есть несколько поставщиков из тех, кого еще не поймали синие мундиры. Но ни один из них не связывается с лунным корнем. Поговорите с Ракель, я слышал, вы приятели. Возможно, она сумеет пролить свет. Мы сухо попрощались, я вышел, стал спускаться по лестнице и увидел, как далеко внизу, между столов, идет невысокая девушка с каштановыми волосами. «Эрин», — выдохнул я, — «забери меня всеединой, если это не она». Я понесся вниз, совершенно неприлично перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Ее ни в коем случае нельзя было упускать. Оказавшись на улице, я оглянулся, но не заметил никого, хотя бы близко похожего на девушку. Справа был тупик, так что у нее была лишь одна дорога для бегства — налево, туда, где находилась центральная улица. Я довольно быстро достиг ее, но и здесь Эрин не было. Какая-то высокая женщина в черном платье и с вуалью, полностью скрывающая ее лицо, садилась в ожидающий ее экипаж. Я хотел спросить у нее, возможно, она видела беглянку, но, зная, что неприлично подходить на улице к незнакомым благородным чарам без представления, подавил это желание. Чуть дальше стояли две проститутки и какой-то парень свирепой наружности, смотревший на меня с плохо скрываемой алчностью. Я не стал беспокоить их вопросами. «Видимо, тебе показалось», — предположил Стефан. «Второй раз подряд показалось?» «Не думаю». Я испытывал страшное разочарование от полной бесполезности поездки в яму и от того, что упустил Эрин. Анхель ворчала, что опять у меня на пути оказалась эта девчонка, от которой я совершенно теряю голову. «Чер! Чер!» Кто-то окликнул меня едва слышным писклявым голоском. Рядом с мусорной корзиной прыгали и махали руками трое из маленького народца. Я с любопытством подошел к ним, не понимая, чего хочет эта мелюзга. Двое мелких, у них были крылышки, подхватили за шкирку своего нелетающего приятеля и, взлетев, подняли его на уровень моего лица. «Мы копались в помойке, чер!» — пискнул малыш. «Очень интересное заявление». «Да, очень!» — важно кивнул он, опасно раскачиваясь в руках у красных от натуги друзей. «И нашли то, что вы искали!» «А я разве что-то искал?» — удивился я. «Порошок из корня лунного дерева!» — понизил тот голос. «Откуда вы знаете об этом?» «Мы живем под окном господина Фалька, на подоконнике со стороны улицы. Оно было открыто. Мы слышали ваш разговор, чер». Один из летающих чихнул, и главный переговорщик опасно закачался, испуганно пискнув, а затем пронзив виновника недовольным взглядом. «Положим это так», — сказал я, желая узнать, что будет дальше. «Мы копались в помойке, чер». «Вы это уже говорили, ребята. Переходите к сути». «Нашли выброшенный порошок, его остатки, совсем чуть-чуть, собрали его в бумажку, продадим, если дадите хорошую цену». На одном дыхании хором сказали они. «Сколько?» Они назвали совершенно смешную сумму. «И деньги вперед!» — шмыгнул носом малыш. Я отдал ему бумажную купюру, в которую при желании он мог завернуться, словно в одеяло. Его спустили на землю, и один из летунов, подхватив денежку, упорхнул, только его и видели. Вернулся он меньше, чем через минуту, кинув мне в ладони свернутый конфетный фантик. Я поднес к нему нос, почувствовал характерный для наркотика ни с чем не сравнимый запах влажных пряностей. «Мы деловые люди», — обиделся один из маленького народца. «Доверяй, но проверяй», — сказал я ему и протянул еще 20 фартов. «Это вам за хороший слух и сообразительность». Оставшись довольны друг другом, мы разошлись в разные стороны. «И что ты будешь делать теперь?» — с сомнением поинтересовался у меня Стефан. «Снова пойдешь к Ракель?» «Нет, есть способ гораздо лучше».